Глава 7. Наружка. За матовым стеклом готовились к торжественному приему. Флинн знала это, потому что оно стало прозрачным, как в том фокусе с двумя солнцезащитными очками, которые показывал ей Бертон. Стрекозки активизировались, активизировалась и Флинн. Она нашла кнопку вертикального спуска для экстремального пилотажа и теперь могла атаковать с неожиданных углов. Даже чуть не поймала одну, рухнув на нее сверху. От такой короткой дистанции крупный план на миг застыл, но тут же пропал, а кнопки, чтобы восстановить картинку, из памяти не было. Стрекоза вблизи походила на игрушку или особо уродское украшение из фабы Шайлен. Флинн наняли распугивать стрекоз, а не ловить. Тем более, что у разработчиков так и так будут записи всех ее действий. Однако, гоняя папарацци, она могла неплохо разглядеть, что происходит внутри. Парочки, стоявшей у окна, в помещении уже не было. И вообще никого из людей. Маленькие бежевые пылесосы наводили чистоту, катаясь по полу так быстро, что и не разглядишь. Три девушки автомата накрывали длинный стол. Они были практически одинаковые. Классические анимешные рабоняшки с фарфоровыми личиками, почти лишенными черт. Они соорудили три большие цветочные композиции, расставили подносы и теперь перекладывали туда еду с тележек. Когда тележки подкатывались к столу, бежевая мельтешащая масса чуть раздвигалась, давая им проход. Текла вокруг, как механическая вода, отскакивая под идеально прямыми углами. Бертон бы не оценил этого так, как Флинн. Ей хотелось увидеть, каким будет праздник. Она совсем не любила телешоу, где люди готовятся к свадьбе, похоронам или концу света, но в тех шоу не было автоматических девушек и гоночных роботов-пылесосов. Заводские роботы-сборщики на видео двигались почти так же быстро, а вот детские игрушки, которых печатала Шайлен, никогда. Флинн шуганула двух жучков и зависла, краем глаза, продолжая наблюдать за автоматами. На одной из рободевушек была стеганая куртка с множеством карманов, из которых торчали маленькие блестящие инструменты. Рободевушка, чем-то вроде зубочистки, художественно раскладывала на суше не то икринки, не то какую-то другую мелочь, Флинн не могла разглядеть, зато видела на фарфоровом личике круглые черные глаза, расставленные шире, чем у людей. Раньше их там не было. Она чуть сильнее согнула телефон, давая отдых усталым пальцам, и снова ринулась на жучков. Бежевое мельтешение на полу исчезло, как будто щелкнули выключателем. Остался лишь один бедолага, похожий на морскую звезду. Ему пришлось улепетывать на колесиках, или что там у него было на концах лучей. «Сломался, наверное», — подумала Флинн. В комнату вошла женщина, красивая брюнетка. Никак горячие штучки в играх для мальчиков реалистичнее. Вроде любимого и персонажа Флинн в операции «Северный ветер», героини французского сопротивления. Простое платье, наподобие длинной футболки, темно-серого цвета, перетекающего в черный, там, где ткань соприкасалась с телом. Это напомнило Флинн тени на матовом стекле. Пока женщина шла вдоль стола, платье сползло с ее левого плеча, полностью его оголив. Именно что не соскользнуло, а сползло по собственному почину. Рободевушки замерли, подняв лица, теперь совершенно безглазые. Неглубокие глазницы, такие же ровные, как щеки. Женщина обогнула конец стола. Папарацци всем скопом ринулись к окну. Вбок, вверх, вниз, назад. Флинн слышала, как щелкают ее пальцы по телефону. «Кыш, падлы!» — крикнула она стрекозом, снова бросая на них квадрокоптер. Женщина остановилась перед окном, глядя наружу. Платье плавно вползло на ее голое левое плечо. Вырез на миг вытянулся в узкое декольте, затем скруглился. «Кыш, падлы!» Окно вновь поляризовалось, или как там это называется? «Падлы!» — крикнула Флинн стрекозом, хотя их вины тут, вероятно, не было. Быстро облетела дом, на случай, если с другой стороны тоже открыто окно, и она что-нибудь пропустила. Ничего. И ни одной стрекозы. Назад. Папарацци, зависнув перед окном, подрагивали в ожидании. Флинн пролетела через их рой, и он унесся прочь. Вытащила из-за щеки кусок джерки, прожевала, почесала нос, нюхнула антисептика, которым по-прежнему воняли пальцы, ринулась на стрекоз.